Ciocione pianne, schemelte. Если у тебя вокруг темень, свети фонариком, даже в упор. В теме ты, в теме ты, в теме ты. А помнишь, было дело в том самом пальпу. Она же не хотела, а ты им посвятил. В теме ли ты? В теме ли ты? В теме не или в теме? Вокруг тебя океан, все время бушуют волны. Даже если ты не пьян, в теме не летит.